Глава 9. Что ж, суп из пескарей не самое вкусное блюдо в ее жизни, но вполне съедобное, горячее и сытное. У нее есть крыша над головой, еда и желание жить. Значит, она совсем справится. В тепле и сытости голова заработала. Евангелина начала размышлять. Пусть она потеряла монету, но приобрела полезные знания. Для магов и ведьм существуют особые печати. И есть своя гильдия. Значит, надо скорее привести лавку в порядок и узнать, как получить ту печать. Утолив голод, молодая женщина прибрала кухню, притащила к печи ведро угля из сарая и обломки забора с заднего двора. А потом отправилась в город искать плотника, закупать семена и луковицы для цветов. На все про все ушел целый день и еще 3 золотых суверена. Расставаться с деньгами не хотелось. Ева не знала, когда они у нее снова появятся. Не каждый ведь день или ночь на порог падают щедрые раненые мужчины. А потому яростно торговалась за каждый фартинг. В конце концов, договор с плотником был заключен. Тот пообещал, что завтра, прямо с утра, отправит бригаду крепких парней, которые и крышу починят, и забор поправят, и в доме заменят прогнившие деревянные части. Оплатив задаток, Ева прошлась по цветочному рынку. Набрала полную корзину бумажных пакетиков с семенами, среди которых были не только цветы, но и овощи. Свой огородик не помешает. А потом замерла у деревянного ящика с луковицами лилий, фрезий и гладиолусов. Луковиц было много, но все какие-то мелкие, пересохшие, без намека на корни. А ведь время посадки давно прошло. «Берите, мисс!» — улыбнулась хозяйка. «Миссис», — машинально ответила Ева. «Миссис, уступлю по дешевке». Луковицы шли на вес — 1 фунт 1 шиллинг. Ева прошла бы мимо, ведь толку от них не будет. Даже если сейчас посадить, то в лучшем случае цветы появятся осенью, а большая часть может и не взойти. Но проснувшаяся вдруг интуиция заставила согласиться. «Возьму весь ящик за полцены. Только если его отнесет кто-то ко мне домой». В глазах хозяйки сверкнула жадность, перешедшая в тихую радость. Она была рада избавиться от залежавшегося товара и засуетилась, подзывая кого-то. «Эй, Дрозд, а ну быстро сюда! Помоги леди донести покупку до дома!» Из-под цветного навеса, закрывающего узкий проход между лавками, выглянул тощий лохматый мальчишка. У него было осунувшееся лицо с огромными карими глазами и шапка давно не стриженных кудрей. Таких мальчишек на улицах водилось немало. Обычно их нанимали за пару пенсов либо газетные листки раздавать, либо курьерами. Но этот хотя бы был чистый и опрятно одетый. «Смотри мне», — пригрозила ему хозяйка. «Как отнесешь, то сразу сюда. Работа еще навалом». А потом заулыбалась Еве. «Мальчик все донесет». «А он точно осилит», — засомневалась она. Ящик выглядел очень тяжелым. «Ну, разумеется». Хозяйка всплеснула руками. «Не смотрите, что он такой щуплый. Дрозд давно подрабатывает на рынке, за любую работу берется. На то мы договорились. Но пока шли до дома, Ева все посматривала на мальчишку. На вид ему было лет 13, хотя так могло казаться из-за худобы. А когда он поднял ящик, то на щуплых руках сквозь сукно курточки вздулись жилы. За все время пути мальчик ни разу не остановился передохнуть и не поставил ящик на землю. Уже перед самой калиткой Ева заметила бисеринки пота у него на висках и жалилась. «Можешь оставить здесь, дальше я сама». «Нет, госпожа». Он напряженно покачал головой. «Не за это влетит». «Ладно, тогда ставь на крыльцо и все, можешь быть свободен». Мальчик с видимым облегчением избавился от ящика, но уходить не спешил. Стоял, переминался с ноги на ногу и смотрел на Еву, пока та не сообразила. «Ох, прости». Она порылась в кошельке и протянула ему мелкую монетку. Мальчишка схватил пенни и, пробормотав слова благодарности, исчез за калиткой. На крыльцо вышел кот, понюхал воздух, тронул лапой сухие луковицы в ящике и проворчал. «Водишь тут всяких. Лучше бы имя мне дала». «Я его еще не придумала», — отрезала Ева. «Вот дела переделаю, потом подумаю, как тебя обозвать». Немного отдохнув и доев остатки супа, она отправилась в лавку. Мыть окна, протирать полки, отыскивать целые ящики и набивать их землей для рассады. Землю Ева накопала на месте старой выгребной ямы. Перебрала от длинных белых корней пырея и несгнившего мусора, затем проделала в ней пальцем канавки, хорошенько пролила теплой водой и первым делом посеяла петунии. Готовые ящики прикрыла обрывками льняной простыни и выставила на солнце. Простыню было жалко, крепкая ведь еще, но Ева утешала себя, что так семена проклюнутся быстрее, да и от сырости в доме по ткани разводы пошли. На петунии Ева делала особую ставку. Знала, что многие дамы любят украшать домашние кашпо цветами, меняя их каждый сезон. А выращивать цветы и семян считают хлопотным занятием. Проще сразу купить крепкую рассаду и менять ее от сезона к сезону, любуя сначала цветущими фиалками, потом петуниями, а к осени — мелкими хризантемами и физелисом. С фиалками она не успела, а вот всем остальным запаслась. На улице уже начинало темнеть, когда приятные хлопоты ведьмы прервал стук в дверь. Ева насторожилась, чуть слышно подошла к боковому окну и выглянула. Там стоял старик с рынка. Молодая женщина поспешила открыть дверь. «Добрый вечер», — вежливо сказала она, заметив алые всполохи закатного солнца в небе. «Добрый, добрый», — прогудел старик, всматриваясь в ее лицо слишком пристально. «Пригласишь в дом, ведьма?» «Проходите». Евангелина посторонилась и мрачно взглянула на грубые сапоги старика, с которых отваливались куски засохшего ила, но сказать ничего не решилась. Кто знает, с чем он пришел. Однако колдуну понравилась ее молчаливость, и он не стал расхаживать по намытому полу, сел на стул у двери и уставился пронзительными голубыми глазами. «Рассказывай, откуда ты такая взялась, что о наших порядках ничего не знаешь? И врать не советую, я лучше нюхом чую». Врать она даже не собиралась. Но и выкладывать всю подноготную мутному незнакомцу тоже не стоило. Тем более, что кот внезапно исчез. Только что лежал на еще не остывшей печи, следя за хозяйкой одним прижмуренным глазом, и вдруг испарился. Причем как раз в тот момент, когда раздался стук в дверь. Ева это отметила про себя. А сейчас почувствовала прикосновение мягкой шерсти к щиколоткам, словно кот неведомым образом проник ей под юбку. Она едва сдержалась, чтобы не пнуть нахала, но вовремя поняла. Если кот не спешит показываться на глаза старику, значит, так надо. Вздохнув, она начала. «Местная я. Мои родители жили в этом доме, держали цветочную лавку. Может, вы их даже знаете, миссис и мистер Олфорд». Старик кивнул. «Мои родители умерли, когда я была ребенком. Меня забрала к себе тетка, и до совершеннолетия я жила у нее, а потом вышла замуж». «И где же муж?» Колдун выразительно глянул на стол, где стояла одинокая чашка. «Тоже умер», — вздохнула Ева. Глаза повлажнели от печальных воспоминаний, и она промокнула их уголком передника. «Как?» «Застрелился». Взгляд старика стал пронзительным и переместился вверх, будто гость хотел разглядеть что-то над головой у Евы. «Что-то много смертей вокруг тебя не находишь. Отец, мать, теперь муж. Тетка тоже, небось, умерла». Она удивленно глянула на него. «Откуда вы знаете?» «Да так, догадался. Он моргнул и отвел взгляд. «Так и что с твоим мужем стало? Почему застрелился?» Эта часть истории была самой неприятной, потому что в смерти мужа его винила себя. Да, Патрик последнее время пил, играл, направо и налево раздавал вексели, но когда они поженились, он таким не был. Его помнила мужа другим, заботливым и обходительным. Он был старше нее на 20 лет и надеялся, что молодая жена одарит его детьми. Но через 5 лет после свадьбы утратил надежду. Потому-то и запил. Все это она тихо поведала старику и даже не заметила, как слезы полились рекой. Теперь она всхлипывала безостановочно. «Ну, успокойся», — проворчал старик. «Нечего сырость разводить. А сюда-то чего вернулась? Лавку хочешь продать?» Он окинул помещение придирчивым взглядом, будто прицениваясь. «Нет, хочу восстановить ее и жить потихоньку». «Хорошее дело. Цветочная ведьма нам не помешает. А разрешительную печать почему не оформила? Знаешь, что за это грозит? Принудительное выжигание дара». Кот под юбкой у Евы вздыбил шерсть и зашипел. Она поспешила ответить. «Так не знала я ничего. И дара у меня никакого отродясь не было». Ее голос стал тише. «Пока сюда не попала. Теперь вот, мерещится всякое». Старик внимательно слушал, покачиваясь на стуле и помахивая каплевидным кусочком бронзы на черном шнурочке. Евангелина сначала думала, что это просто брелок, безделушка из тех, что джентльмены любят носить на цепочке для часов или на отделке жилетного кармашка. И только когда она произнесла последние слова про незнание, а блестящая капелька продолжила ровно качаться, ведьма сообразила. «Да это же маятник! Старик проверяет ее слова!» Щеки молодой женщины вспыхнули, но Ева тут же взяла себя в руки. Как иначе он может проверить, правду она говорит или нет? «Да, задала ты мне задачку». Гость пригладил окладистую бороду и спрятал висюльку в карман. «Что и делать с тобой, не знаю. Ладно, я глава местной гильдии ведьмы-колдунов. Можешь звать меня дядюшка Нокс». «Рада знакомству». Ева машинально кивнула и отругала себя. Почему раньше не спросила имя старика? И сама не представилась. «Твое имя я знаю», — с оттенком высокомерия сказал Нокс. «Кассандру, бабку твою, помню. Знойная была женщина. Но сейчас времена другие. Без разрешения ни магу, ни ведьме работать нельзя. Если только ищейки и служба контроля учуют нелегальную магию, то все, придут и браслеты наденут». «Браслеты?» По коже Евангелины прошел мороз, она побледнела, но в то же время ясно поняла, старик запугивает ее. «Интересно, зачем?» «Антимагические», — важно кивнул дядюшка Нокс. «Чтобы маг или ведьма, нарушающие закон, и думать про магию не могли. А потом выжгут дар».